Большой проблемой это не являлось, создать нечто подобное он может, но все дело в том, что ему неизвестно, насколько сильна еще магическая энергия. Все-таки, раз уж даже без обелисков остатка хватает на несколько лет спокойной работы, то не факт, что артефакт выдержит. Он может, как и просто сгореть, так и взорваться. Надо будет хорошо все продумать. Мя, обратился парень к любимой, скажи всем нашим, что надо усилить тренировку. Особое внимание, новички, им надо догонять. Старшие пусть закрепляют уже изученное. Думаешь, все будет плохо? Если бы только думал, обреченно выдохнул ворон, после чего криво улыбнулся. Я прекрасно знаю, что все будет плохо. Школьные будни шли своим чередом. Ученики все так же учились, лохматая парочка еще и преподавала, готовились к экзаменам, мучились от головной боли из-за переизбытка изученного и прочитанного. С наступлением апреля стало хуже. Если альбионцы просто усиленно тренировались, то основателям прибавилось работы в комнате с сердцем. Как Драко нашел нужные материалы, отдельный вопрос. Невилл так и не смог многое рассказать о камнях, кроме того, что они похожи на магические батарейки, способные хранить и перерабатывать огромное количество магической энергии. Проблему Драко решил, как обычно, по-своему. Искать каменоломни с повышенным магическим фоном он сразу не стал, вместо этого, находя место силы, он добывал как можно ближе к нему песок для бетона, ибо это было быстрее, чем добыть камень. На такие места Малфой выезжал вместе с Ханной и Невиллом. Первая с помощью истинного зрения проверяла, чтобы магия проходила сквозь нужное место, а Лангбаттом замерял уровень и насыщенность природного магического фона. Если думаете, что это было просто, то вы ошибаетесь. Им нужен был только песок, к тому же, Невилл проверял, чтобы уровень магии не падал слишком сильно. Если такое происходило, приходилось искать другое место. Чтобы найти нужное количество, им пришлось побывать в 6 местах, 2 из которых оказались где-то на болотах. Уточнять у них Гарри не стал, ибо взгляд всех троих, особенно Драко, не сулил ничего хорошего. Созданный обелиск был несколько больше предыдущих и втрое толще, и был доставлен в запретный лес в 20-х числах апреля, фактически возле запасного хода в тайную комнату. Дальше им пришлось тащить обелиск самим, с помощью магии облегчения веса, невидимости Сьюзен и магии разума Гермионы. Можете представить, насколько все были вымотаны после такого перехода, если даже после всех заклинаний обелиск передвигался очень медленно и нехотя. А если вы думаете, что было легче Гарри перенастроить сферу переброски, а не самим этим заниматься, то в ответ услышите только мат, вперемешку с шипением на Парсилтанге. Ему столько времени потребовалось сделать так, чтобы сфера могла перебросить одного человека, в целости и сохранности, не взрываясь при этом. А теперь подумайте, сколько ему придется мучиться, чтобы перенастроить свою разработку с живого на неживое, да еще и рассчитать, чтобы переместился настолько огромный объект. К тому же, сферы сейчас стояли в нескольких местах Хогвартса: тайная комната, выручая комната, комната с сердцем, визжащая хижина и комната Гарри и Гермионы. Отсюда лохматая парочка и носилась по остальным местам. Самая большая проблема была в том, чтобы при переносе обелиска не попасться старостам и преподавателям, которые патрулировали школы. Благо, что директор в последнее время часто стал отправляться на заседания. И если маршруты первых они могли еще узнать, то вот с преподавателями было гораздо сложнее. Ведь нельзя же им было говорить про обелиск, а они будут допытываться. Помог им, как ни странно, Северус Снейп. Собравшись с мыслями, Гарри сам пошел к своему бывшему мастеру за помощью. Зельевар не стал задавать лишних вопросов и спрашивать, зачем им это нужно. Внимательно посмотрев на бывшего ученика, он согласился им помочь. Правда, Гарри в тот момент казалось, будто он вернулся во времена обучения, ибо взгляд Северуса его просвечивал словно рентген, заставляя нервничать. А дальше началась сама установка обелиска, где отличились Ханна и Гермиона. Первая подключала магические нити к будущему сердцу, а вторая устанавливала сам обелиск в подготовленное место. Вот и представьте степень офигевания парней, когда хрупкая на вид девушка, пусть и с помощью телекинеза, но поднимает в воздух огромнейший кусок камня, так еще и крутит его под разными углами, пока Ханна занимается своим делом. Остальным как-то резко перехотелось ее злить. Может, Гермиона и не способна еще управлять таким весом достаточно легко и быстро, но сам факт, что она вообще может его поднять, уже говорит о том, как сильно выросла ее магическая сила. Тем временем, Драко также пытался увеличить свою силу, в данном случае, вызывал тигра-медведя. Призыв пока что не получался, хотя ему казалось, что он нащупал нужную дорожку для этого. После установки, у всех началась другая, нелегкая работа. Теперь же Драко все-таки пришлось искать подходящую каменоломню, ибо для големов требовались именно что камни, а проводить эксперименты не было времени. Хотя Гарри очень хотелось провести несколько экспериментов, но не сейчас, у него была другая работа, а именно, нанести руны на обелиск, а это была та еще работка. От предыдущих обелисков оставались лишь куски, поэтому ему приходилось изучать каждый кусок, каждую руну на ней, найти похожие и разные, после чего, с помощью Гермионы, изучить те книги, что были найдены в выручай комнате, которые они начали изучать чуть ли не с начала нового курса. Книг было много, да вот только они почти не приносили. 80% книг, старые учебники, некоторые из них практически нечитабельны. 18% что-то похожее на личные записи учеников, и только 2% чего-то на самом деле стоили. Но их бы еще расшифровать. Тут им большей частью помогли невыразимцы. Через своих знакомых невыразимцев они сдавали им оригиналы, и получали расшифрованные копии. Таким образом, пополнялась и личная библиотека Гарри, и библиотека отдела тайн. Одной из книг как раз и оказалась книгой со старинными рунами, многие из которых сейчас или не используются, так как есть более современные, или забыты. Поэтому, когда копия оказалась в руках Гарри, он сразу понял, что влип по полной программе. С одной стороны, раритет, самый настоящий, пусть и копия. С другой стороны, здесь Мерлин ногу сломит, в попытке разобраться. А пытаться заменить некоторые из рун на более современные привели к тому, что Гарри в самый первый день дважды чуть коньки не отбросил. Первый раз от взрыва, который впечатал парня в стену в тайной комнате похлеще тех раз, когда он создавал сферу. Второй раз от рук Гермионы. И второй раз явно был опаснее первого. Но душа экспериментатора требовала новых проверок. Хотя бы в том плане, чтобы найти нужную комбинацию для рун, чтобы они гораздо быстрее собирали магическую энергию. Для Гарри это было словно мозаику собирать из двух разных наборов. Четыре символа идеально подошли друг к другу, но подставляя пятый, взрыв, перебирает заново, три символа стоят неплохо, еще два более-менее, следующие два, и первая тройка дестабилизируются, а в попытке их сохранить или отсечь от остальных, то сразу взрыв или удар молнией. Если бы не сущность Василиска, да еще и после очищения организма от крови оборотня, то страшно представить, что бы осталось от Гарри. Однако никто не был готов к такому происшествию. Что происходит? Куда все бегут? Спросил сонный ворон у пробегающего мимо него ученика, вечером выходного дня, как раз накануне экзаменов. Ему только-только удалось вырвать для себя 4 часа сна. В запретном лесу произошли взрывы. Аврора уже телепортировались к директору и теперь отправились туда. Поэтому все школьники бегут посмотреть, что там произошло, словно мотыльки на огонь, пробурчал Гарри. Альбусу весело будет, когда он вернется. Не то, чтобы ему было все равно, просто навалилась вся усталость последних месяцев. И это еще ему повезло, что зелья держали его в каком-никаком, но тонусе. Впрочем, это слегка отразилось на скорости мышления, ибо, только подходя к выходу, он задумался, какого Мерлина в запретном лесу мог произойти взрыв. Да и чему там вообще взрываться? Кентаврам, акромантулам, да и смысл аврорам идти вначале к директору, вернее, к его заместителю, а потом на место происшествия? Ответом ему были крики в сознании. «Гарри, сюда! Кто-нибудь! Третий этаж! Срочно! На нас напали!» Несмотря на усталость, среагировал парень быстро, связываясь с остальными альбионцами. Особенно если учесть, что крики принадлежали Гермионе, Сьюзен и Ханне. Сьюзен была ближе всего к нему, поэтому к ней он и направился, о чем сообщил остальным. Говорит Драко, мы с Невиллом недалеко от Ханны, кто поблизости от Гермионы и Сью. Это Дафна. Я и Блейс уже прибыли на место. На Гермиону напали трое, одного мы вырубили, а вот остальные. Не думаю, что они в ближайшее время придут в себя. А если и придут, то я им не завидую. И кажется, у нас большие проблемы. Смысл фразы Гарри понял чуть позже, когда оказался рядом со Сьюзен. На нее напало четверо, правда, на ногах оставалось всего двое. Одного он вырубил шаром тьмы в спину, а второго они со Сью атаковали с двух сторон, причем Боунс это сделала, находясь под невидимостью. Ее удар он и пропустил. Нападающие были одеты в мантии авроров. Какого Мерлина? Авроры, негромко произнес Гарри вслух и по связи, убедившись, что подруга цела и невредима. А с учетом следов на стене, они ни разу в сию не попали. Как раз в этот момент подключилась Гермиона. Согласна, очень странно. Зачем мы понадобились? Минутку. Гермиона ненадолго пропала, явно о чем-то разговаривая с Дафной и Блейзом. Меньше чем через минуту, она вернулась, и мысли девушки были нервными. Вот же ж, это не авроры, это пожиратели смерти пытались нас схватить. У нас тут двое из внешнего круга, и один из внутреннего. Гарри, Драко, что у вас? Считай, что то же самое. Один из внутреннего, и трое внешнего. А может просто сочувствующие. Драко, как вы там, Драко? Ребят, мысли слизеринца были напряжены, и явно чувствовались эмоции растерянности и злости. Мы на месте. Ханна в целости и сохранности, пусть и очень уставшая, но... Но что, Драко, не молчи. Что случилось? Парень молчал минуту, после чего все почувствовали по связи мощную волну ярости, которую никто не ожидал от него. Все, кто сейчас были на связи, схватились за головы от сильной боли, что едва не выжигало их мозг. Сильнее всего досталось Невиллу, который стоял ближе всех, Гарри же, благодаря тому, что теперь мог регулировать силу своего магического передатчика, успел ослабить связь, да и Гермиона успела магией разума уменьшить урон. Если ярость слизеринца была похожа на удар, от которого чуть не загорелись мозги, то после этого, все, что мог передавать Драко, арктический холод, проморозивший всех даже в ослабленном состоянии. Драко, что произошло? Гарри, это не Вилл. Мерлин, как же голова болит. В общем, до Ханны они не добрались, но, она была с Луной, так как после проверок была слишком уставшей. На них напали как раз в тот момент, когда они хотели покинуть подземелье, и Луна толкнула Ханну в ближайшую комнату, заперев дверь. Судя по следам, Луна отбивалась, как могла, но, секундная тишина, и слова Невилла заставили всех замереть и понять реакцию Драко. Гарри, Луну поймали, и она ранена. Казни. Несмотря на то, что в тайной комнате было тихо, нервность и злость мог бы ощутить любой, кто сейчас вошел сюда. И если изначально все было терпимо, то после просмотра воспоминаний Ханны через омут памяти все стало гораздо хуже. В основном из-за Драко. Слизеринец ходил туда-сюда по комнате, его взгляд блуждал, не задерживаясь ни на чем конкретном, а пальцы рук сжимались с такой силой, что белели костяшки. И как бы он ни старался держать мысли и эмоции под своим контролем, у него это толком не получалось. Просто представьте, какое колоссальное давление на себе испытывал маг, который еще не был мастером. Хоть он и понимал, что его эмоции передаются друзьям, но сделать ничего не мог. А так как рядом не было Гермионы, которая могла бы помочь магии разума. Драко, постой ты хоть 5 минут, глаза уже болят. Я пытаюсь, Невиллу, рявкнул Малфой, злобно сверкнув глазами в сторону друзей. Но эти твари, если они хоть как-то еще навредят Луне. Драко ощущал, что злость не просто переполняет его, а грозится вырваться из-под контроля, словно огненный вихрь с сильнейшими ударами молний. Именно так он это ощущал. Интуиция дала сейчас понять, что позади него кто-то находится, и, будучи под эмоциями, развернулся, нанося удар рукой, в которой была его книга с заклинаниями и техниками. Сама книга, как и рука слизеринца от пальцев до локтя, за мгновение до начала разворота вспыхнула магией Хель, но удар цели не достиг. «Дракон, успокойся», — спокойно проговорил Гарри, хотя в его глазах была видна тревога и беспокойство. «Мы все беспокоимся и готовы пойти за Луной, но ты должен взять свои эмоции под контроль, иначе мы все можем погибнуть. Я понимаю, правда понимаю, но ничего не могу поделать с собой. Я доберусь до того мусора, который ранил ее, и заставлю его мучиться. Он остался жив, так что даю слово, что ты его увидишь». Как только Гермиона вытянет из него все, что можно, удерживая руку с книгой, Гарри положил ладонь на плечо друга, слегка сжав, «и обещаю, что мы будем рядом, когда придет время спасать Луну». Малфой смотрел в глаза Поттер Эванса. Дыхание слизеринца стабилизировалось, а эмоции постепенно возвращались под полный контроль парня, возвращая при этом трезвый разум. Краем глаза он отметил, что хотя Гарри и держал его за руку с книгой, магия Хель тому не вредила. Да и вообще, в том месте, где была ладонь ворона, магия вообще отсутствовала, словно либо сам Драко бессознательно провернул подобное, либо это произошло из-за связи этого Василиска с госпожой Хель. На какую-то секунду у обоих парней проскочило чувство дежавю, словно уже было подобное, но в обратную сторону. «Убирайся, и не подумаю, Джеймс, черт тебя побери, Хагор, убирайся отсюда, пока еще цел, и оставить тебя тут одного, хах, мысль так-то интересная, для какого-нибудь другого мага, но я остаюсь здесь». Воздух рассек удар посохом, однако удар был остановлен рукой. Белый дракон севера поймал посох за лезвие, не обращая внимания на то, что оно буквально сочилось магией и ядом. «Ты правда думаешь, что я могу просто так уйти и оставить тебя тут, одного, против сотни, а то и тысячи этих гоблинов, когда ты их сам и позвал? Можешь, а я, нет, для меня уже все окончено, я слишком опасен для окружающих, и будет лучше, если я тут и умру. Я уже ничего не могу поделать с самим собой, кроме этого. Я заставлю их мучиться, прежде чем оборву их жалкие жизни». Джеймс, голос мага был спокойным, да и сам он слегка улыбался. «Если бы я хотел, я уже давно сбежал. Я мог бы запереться в своем замке так, что у этих существ не получилось бы меня оттуда вытащить и сотню лет. Ты не хуже меня знаешь, на что я способен». Но маг положил ладонь на плечо друга и соратника, чуть сжав пальцы. Такое простое действие заставило Джеймса вздрогнуть, а в глазах ненадолго появилось осмысленное выражение. Глаза, что до этого были словно поддернуты бледной пеленой, вернули свой прежний цвет. «Когда-то мы все обещали быть рядом, чтобы помогать друг другу, но нас все же смогли разделить. Так что давай сейчас, когда наши души уже готовы попасть в царство моей госпожи, мы примем бой. Будем стоять рядом друг с другом, встав спина к спине и объединив наши силы, чтобы показать нашим врагам, что их время пришло. И даже умирая, мы будем сражаться до конца». Впервые за долгое время к Джеймсу вернулся трезвый разум. Тьма, пусть и ненадолго, но отступила назад, на какое-то время вернув того самого мага, которого знал Хагор. «Все, я спокоен», — проговорил змей, медленно вдохнув и выдохнув. «Спасибо, Гарри. Всегда пожалуйста», — чуть улыбнулся Поттер Эванс, тут же помрачнев. «Однако я все же не могу понять, как они смогли проникнуть в школу. Ханна, ты уверена, что это не Альбус?» «Уверена, Гарри. Если бы он и хотел это сделать, то мы быстро узнали. Сердце еще полностью не подключено, но любая попытка Альбуса воспользоваться своими полномочиями уже будет проходить через нас. Проще говоря, если он попытается отключить барьеры защиту, мы почувствуем это и сможем заблокировать его решение. Значит ли это, что мы вообще можем лишить его поста директора? Ну, выдать решение, мол, он некомпетентен, и отключить от магических нитей школы?» — поинтересовался Невилл, хотя в его взгляде не было обычной искры. «Одна лишь усталость, не уверена. Сейчас директора назначает попечительский совет, так что формально это не мы решаем. Однако думаю, в наших силах решить, имеет ли директор вообще права управлять магией школы. Мы можем даже запечатывать определенные кабинеты, но пока сердце не подключено и не работает само, нам потребуется огромное количество магии. Как же это сложно», — пробормотал медведь, ударившись лбом об крышку стола. Время шло очень медленно, да и голова у Лангбаттома еще болела после недавнего ментального удара эмпата. Хорошо, что хоть зелья Гарри помогали. К тому же, сразу после происшествия, он с помощью Сью отправился в лес, на место взрыва, но из-за головной боли он еще не мог понять, что там произошло. В такой вот тишине, спустя несколько минут, раздался его голос. Им кто-то помог, кто-то все рассчитал, устроив взрыв. Голова прошла, не совсем, но стало немного лучше. Во всяком случае, сейчас я могу услышать голоса природы. Люди, что приходили в лес, слишком уж хорошо знали, как стоят защитные заклинания вокруг школы. «Но это ведь невозможно», — ворвался в разговор Драко. «Защита плавающая, постоянно меняет свои границы, а оповещающие чары стоят на более дальнем расстоянии. Такие знания только у директора и преподавателей, которым это нужно в качестве охраны, когда они дежурят ночью. Ну или министра, который в силу своего поста имеет такие данные. Может, все же Альбус, или кто-то из его ордена?» «Нет, никого знакомого из тех людей не было, и от них шла темная аура. Деревья говорят, что аура этих людей выпивала их силы. Том бы точно не стал появляться возле Хогвартса. Значит, кто-то из пожирателей. Меня интересует лишь одно, кто им помог. Авроры слишком быстро прибыли, значит, они были предупреждены заранее, и вместе с ними пробрались псы. Будем надеяться, что девочки добьются ответов. Гермиону и Сьюзен пришлось ждать еще минут 10, и злости в их глазах не увидел бы только слепой. «Драко, он весь твой», — мрачно произнесла Гермиона, глаза у которой не напоминали человеческие. «Я не знала, что в одном человеке может быть столько мерзости. Страшно представить, что в голове нанимателя. Да я его чуть там же не убила». «Не волнуйся, Гермиона, он не умрет быстро уж точно», — Малфой медленно провел пальцами по обложке своей книги. Она слабо вспыхнула, озаряя лицо слизеринца, на котором появилась кровожадная улыбка. «Узнала, зачем они это сделали и кто им помогал. Узнала. Они прибыли с двумя целями: либо поймать Гарри, либо, если операция провалится, кого-то из его друзей. Для чего, они сами не знают, но это приказ их лорда. То есть, если бы не мои эксперименты, и следом и усталость, отчего я спал, они напали бы на меня. Не факт, Гарри. Видишь ли, они получили инструкции буквально за несколько минут до того, как отправились, значит, они выбрали более удобный вариант. Нападать на всех нас сразу, самоубийство, вот и дожидались удачного момента. И раз дождаться дня, когда ты останешься надолго один, у них не получилось, то перешли к запасному плану. Гарри сжал и разжал кулаки, успокаивая себя. Надо было чаще появляться на людях рядом с друзьями. Тогда можно было избежать этого, или находиться рядом с Ханной, хотя бы в тот день. Также получилось узнать кое-что интересное: с Томом творится нечто странное, хотя неизвестно, что именно. Начал прятать руки и лицо, временами странно двигается. И он слишком сильно торопился с планом, словно что-то его заставляет делать все быстро. «Вы узнали, кто помог этим существам с самим планом?» — чуть напряженным голосом спросил Гарри, посмотрев в глаза жены. Атмосфера вокруг девушки мгновенно изменилась. Казалось бы, что еще немного, и вместо Гермионы тут будет самый настоящий Василиск, шипя на всю комнату. Ярость в ее глазах едва ли не приняла физический облик. Поттер Эвансу потребовалось лишь взглянуть в глаза любимой, чтобы понять, и самому не принять облик Василиска. «Сью мож шашно попросить тебя об одном одолжшашении», — яростно прошипел парень на парсилтанге, на что девушка встрепенулась. Не от страха, а от предвкушения. «Поймать и связать, именно. Если будет сопротивляться, мож шашашешаше успокоить. Я скоро вернусь все». «Шаша, что случилось?» — спросил Невилл, увидев, как Гарри пошел к сфере переброски. Тот ответил, не оборачиваясь: «Пойду с сакин шашалом из склыка виссы. Повторюсь старое дело. Эта сука не доша живет до 907 года. Драко Малфой, очень злой жрец Хель. Эта часть может показаться очень жестокой. Читайте на свой страх и риск». Гарри ушел через сферу. Наверное, в убежище к Висе, а не домой, иначе воспользовался бы кольцом рода. Судя по сказанному, сегодня еще кто-то умрет. Сейчас это не столь важно. «Гермиона, где он сейчас?» — спросил слизеринец, подойдя к жене своего друга. Та, переведя на него взгляд, постаралась успокоиться, что давалось ей с трудом. «В комнате рядом с тем местом, где похитили Луну. Я его связала магическими веревками, так что магию использовать не сможет». Едва услышав ответ, Драко резко развернулся, быстрым шагом покидая тайную комнату. Никто из друзей не пошел за ним, понимая, что тут он должен все сделать сам. Мысленно поблагодарив всех за это, он продолжил путь, стараясь не концентрироваться на своей злости, иначе прибьет ублюдка сразу же, как только увидит. Нет уж, он так легко не отделается. Сбившись с шага, он остановился. От пришедшей в голову мысли на его лице появилась кровожадная ухмылка, обещающая некоему лицу мучения. Отправив друзьям патрону с сообщением, Малфой призвал домовика, и меньше чем через 10 минут парень спустился на второй этаж подвала Малфой Мэнора. Этот этаж был сделан вскоре после становления дракожрецом Хель. Около дальней стены находился мужчина. Одежда была сильно потрепана, ноги и руки скованы цепями, что лишали магов сил. На шее был стальной ошейник на цепи, которая, как цепи рук и ног, была вделана в пол и не позволяла ему встать с колен. Мужчина, услышав тихие шаги, поднял взгляд на вошедшего. Лицо было изможденным, бледным, почти как у мертвеца. «Плохо выглядишь. Сразу видно, что когда у тебя копаются в голове, это очень неприятно. Ты не представляешь, что тебя ждет, щенок», — оскалился мужчина в попытке встать. «Думаете, что раз поймали меня, вы выиграли в этой игре? На месте человека, который сейчас прикован к полу, ты на удивление много болтаешь». Драко медленно обходил заключенного, рассматривая его, словно что-то ища. «И что ты сделаешь? Ты еще дитя, у тебя рука не поднимется убить меня!» Продолжал скалиться, хотя тело прошибало холодная дрожь. Взгляд молодого парня из-под капюшона странной темно-красной мантии с черепом на спине заставлял испытывать странные эмоции. Страх. Лорд судеб тоже пугал, но там был страх другого плана, обещающий пытки Круция или смерть от Авады. Тут же было нечто другое. И даже когда он не смотрел в глаза мальчишке, Эрика трясло. Рукавов на мантии вошедшего не было, тем самым оголялась странная татуировка, которая заставляла испытывать чуть ли не животный страх. Нечто первобытное, высшее, сильное было в этой татуировке. Нет, убить, вот так вот просто, после того, что ты сделал. Драко оказался перед заключенным, и тут же в лицо Эрика прилетел сильный удар. От удара тот отклонился назад, но цепь натянулась, не позволив тому упасть. Ему даже показалось, будто кулак подростка засветился перед ударом. Но ему ведь показалось, правда? Я очень долго хотел убить тебя сразу. Узнав о том, что ты сделал, я за несколько минут продумал 5 десятков способов твоего убийства. Но это было слишком быстро. Я не мог позволить тебе так легко уйти от правосудия. Правосудие? Твоего что ли? Пытался рассмеяться Эрик, но на его шее сомкнулась рука. Пальцы, словно когти животного или птицы, впились в кожу, разрывая ее. Самым странным и страшным было то, что татуировки на руке и правда начали светиться красным, потусторонним светом. И когда уже воздуха в легких почти не оставалось, Драко второй рукой нанес ему второй удар в лицо, ломая ему нос. Хруст ломающегося носа разнесся по всему подвалу. Мелкий ублюдок, сплевывая на пол кровь, прохрипел Эрик, пытаясь подняться с пола. Удар был слишком сильным, чтобы тот мог стоять даже на коленях, и тут же закричал нечеловеческим голосом, так как Драко коснулся ладонью его головы, посылая видение. Благодаря способностям эмпата, ему удалось убедить сознание заключенного в том, что это все реально. За какую-то минуту Эрик испытал все 5 десятков пыток, которые придумал для него Драко. Когда видения прекратились, мужчина мог только тяжело дышать, отсутствующим взглядом смотря в пол. Драко не стал ждать, когда тот сам придет в себя, а просто насильно влил ему 2 специальных зелья. Уже спустя несколько минут Эрик пришел в себя, за исключением животного страха в глазах. «Надеюсь, тебе понравилось. Это еще не все, Эрик. Знаешь, я подумывал о том, чтобы принести тебя в жертву на камне рода, чтобы была польза от тебя. Но я посчитал, что это слишком легко. Приковать к камню, произнести длинное песнопение и проткнуть ритуальным ножом. Нет, у меня есть другой способ. Знаешь, что за зелье ты принял? Ну, первое довольно простое, оно просто приводит человека в чувство. Самое обычное, которое можно самому сделать или купить. А вот второе, разработка моего друга. Да-да, того самого, которого вы хотели поймать. Гарри, гений зелий, и разработал кое-что интересное. Зелье поддержки. Оно довольно интересно, если его принять, оно будет поддерживать организм даже с тяжелыми травмами. Проще говоря, оно не позволит человеку умереть, пока не получит сильнейшие повреждения. Отрубленная голова, сломанная шея, пробитое сердце, ну или взрыв. Представляешь, даже если тебя после этого зелья сжечь, ты останешься жить, пока зелье действует. Если, конечно, огонь не драконий или адский. Пока Драко говорил, на его лице блуждала кровожадная улыбка, пугая еще сильнее. Но, как оказалось, это было еще не все. В течение нескольких минут Драко просто и незатейливо избивал Эрика, пока в определенный момент цепь на шее не сломалась. Отойдя чуть в сторону, к небольшому столу, Малфой разрушил остальные цепи, что не давали Эрику встать. Поэтому руки и ноги все еще были скованы между собой. Но все-таки, я не столь жестокий. Поэтому решил показать акт доброй воли. Ведь, как бы странно это ни звучало, я тоже люблю поиграть. Для тебя ведь это все игра. Правда, Эрик? Так ведь ты думал, что играючи поймаешь всех нас? Вместо ответа Драко услышал лишь хрипы, среди которых, кажется, был мат, на что слизеринец лишь презрительно ухмыльнулся. Начнем же нашу игру. У тебя 1 минута, чтобы выбраться из подвала. Даже больше скажу, ключи от цепей на верхнем уровне подвала, в сундуке. Время пошло. Стоящие на столе песочные часы были перевернуты. Мужчина, увидев это, как мог, побежал к выходу, постоянно оборачиваясь и падая. Однако страх и желание спастись подстегивало его вставать и бежать дальше. Время шло. Драко все стоял с закрытыми глазами, держа в руке свою книгу. Чувствовал ли он хоть что-то? Да. Злобу к тому, кто посмел ранить его любимую. К тому, кто посмел поднять на нее руку и выпустить те заклинания. Взрывное, режущее. Дважды Авадай, когда последняя песчинка упала, книга раскрылась в его руке. И руку, и книгу окутал зловещий красный свет. И из книги вышел дым, который материализовался в существо, помесь медведя, саблезубого тигра и ежа. Тот преданно посмотрел на своего хозяина. «Приведи его, Ефаир», — коротко сказал Драко, и тигромедведь, радостно рыча, мгновенно убежал за беглецом наверх. Через несколько секунд наверху раздался громкий рык, а после крик боли. Спустя еще минуту, на нижний этаж спустилось призванное существо, таща за собой тело неудачного беглеца. Все выглох, следы когтей и зубов, и очень много крови. Драко, хмыкнув, протянул руку вперед. Его ладонь засветилась оранжевым светом, очень медленно исцеляя раны. «Мне до его мастерства еще далеко, но я и не стремлюсь к твоему полному исцелению. Да и наплевать, если твои кости срастутся как-то не так. Нравится мой призванный зверек?» Драко погладил по голове существо, которое отозвалось благодарным рычанием. Его полное имя – Йентрафасттинер, с датского означает «верный слуга». На фоне теневых собак, у него прекрасно развитый разум. Видишь, как он тебя принес сюда, почти целого, а не по кускам, пусть и немного покусанного. Так, о чем я там говорил, пока исправлял твое лицо? А, вспомнил. Так вот, викинги. Сейчас их считают варварами, дикарями, однако, как по мне, они одни из самых сильных и мужественных людей, для которых славная смерть, в настоящем бою, на который они шли добровольно. У них было много чего еще интересного, но тут мне кое-что вспомнилось. Кивнув существу, Драко пошел к стене. Ефаирфа от ноти здесь и дальше, Эфаирфа от ноти, вонзив зубы в ногу Эрика, потащил его следом. Возле дальней стены стоял странный деревянный помост, под которым находилось что-то непонятное. Взгляд Эрика от боли не мог сконцентрироваться на этой вещи. Спустя минуту он вновь оказался на коленях, в цепях и упираясь грудью в пень. Эрик задергался, пытаясь освободиться, крича, чтобы он его отпустил, не рубил ему голову. «Рубить голову? А нет, ты не о том подумал. Видел ли ты, что стоит под помостом? Это алтарь, но не простой». Голос Драко раздался прямо возле уха Эрика, вгоняя его в агонию от следующих слов. «Алтарь самой Хель. Вижу, ты понял. Верно. Я, жрец госпожи Хель, первый за такой большой срок. И поверь, твоя душа так легко не отделается от меня». Встав позади заключенного, Драко вспорол одежду, оголяя его спину. В руках оказался молоток и зубило. «Во имя госпожи, да постигнет тебя казнь, кровавый орел. Ты уже ничего не сделаешь. Ты мог отказаться, ты мог сбежать от Тома, но ты решил сделать по-своему. Надеюсь, после смерти ты познаешь цену человеческой жизни. Нет, прошу, пощади. Игра окончена». После этих слов по подвалу раздался громкий крик боли и хруст костей. Спустя 10 минут Драко покидал подвал опустошенный, но при этом ему казалось, что тело стало легким. Обе руки были по локоть в крови, и под этой кровью было видно, что татуировка появилась и на второй руке, хотя ему было и не до этого. Рухнув в кресло, Драко прикрыл глаза, приложив руку ко лбу и провалившись в дрему. Жертвоприношение, метка на душу и переправка к госпоже с помощью кольца – все это отобрало огромное количество сил, и если бы не зелье, то не вытянул это все и загнулся на половине пути. Эфаир сел рядом с креслом хозяина, положив голову на подлокотник, и вторая рука тут же легла на его голову, почесывая. По комнате раздалось утробное рычание, а само существо в блаженстве закрыло глаза. Сколько времени прошло, он не знал, но проснулся, когда почувствовал рядом с собой кого-то. Судя по эмоциям, отец беспокоился, явно ощущал, что произошло внизу. Малфой-младший открыл глаза, переведя взгляд на своего родителя, который протягивал ему бокал с вином. «Полегчает», — только и произнес Малфой-старший. Драко принял бокал, одним глотком осушив его. Хотелось бы чего покрепче, но отец словно прочитал его мысли. «Не стоит, сын, будет хуже. Каждое жертвоприношение вот такое, потом станет легче. Помню, когда мой отец разрешил мне присутствовать на ритуале укрепления дома, он тогда поймал убийцу, что хотел убить его семью, и решил использовать того в ритуале. Было неприятно. Тебя что-то беспокоит?» Хах издал смешок Драко, налив себе второй бокал. После второго захода он продолжил. Я опасаюсь, что мне это понравится, отец. Не хочу превратиться в подобие Риддла и становиться маньяком. Хм, Риддл, мясник. Именно мясник, и ничего другого. Для него удовольствие мучить, перед тем, как убить. Скажи мне, сын, когда ты его казнил, ты долго ждал? Драко слегка нахмурился, мотнув головой. Нет, я почти сразу окончил его жизнь, дабы не мучился. Особенно зная, что его потом ждет ад. А мог сделать по-другому. Ты мог надолго оставить его в мучениях, мог оставить душу и мучить его сам, но не сделал. Если бы у тебя была тяга к тому, чтобы поступить по-другому, тогда ты мог бы опасаться того, что можешь стать вторым Риддлом. Кстати, насчет него. Ты узнал что-нибудь? Встрепенулся парень, но Малфой-старший мотнул головой. Нет. Когда ты рассказал, что произошло с юной мисс Лавгуд, я напряг свои связи, которые остались у пожирателей. Об этом плане знало лишь ограниченное количество людей, и где сейчас она находится, неизвестно. Однако, есть кое-что другое, его тело разрушается изнутри, и это приносит ему сильнейшую боль. Разрушается? Что с ним случилось? Не знаю. Мы считаем, что это какое-то проклятие. С такими темпами, он скоро начнет сходить с ума. Думаю, именно поэтому он и хотел похитить Гарри, так как у него остался последний, по вашим словам, крестраж. Он надеялся использовать его, чтобы переместить душу, или создать новое тело. Луна для него, просто приманка, зло произнес Драко, сжав бокал, и сидящий рядом зверь также злобно зарычал. Люциус старался не показывать этого, но это существо его пугало. Ничтожество, успокойся. Раз он использует ее как приманку, значит не позволит погибнуть. Том не будет долго молчать, особенно сейчас, так что в скором времени свяжется с вами. И когда это случится, мы заставим его и остальных пожалеть. Мы, чуть удивился Драко, видя, как его отец ухмыльнулся. Именно, сын, это змееподобное существо посмело похитить мою невестку, не думает же он, что я буду смирно сидеть и ждать. Удар можно нанести не только в лоб, но и изнутри. Гарри Поттер Эванс, в паре шагов от трансформации. Быстро отпустите меня. Вы знаете, кто я. Вы знаете, что с вами будет. Гарри долго думал над тем, как ему поступить. Нет, то, что она не уйдет отсюда живой, даже не обсуждалось, но вот стоило ли давать ей понять, что она здесь делает и почему. Пока Амбридж кричала, переходя на ультразвук, Гарри решил и снял с ее глаз повязку. Долорес, увидев, кто с ней в одном помещении, тут же вновь начала кричать. «Поттер, а ну быстро развяжи меня, иначе тебе будет хуже. Тебе Азкабан покажется раем. Я на тебя дементоров натравлю. Для тебя я, лорд Поттер Эванс, Долорес», властным голосом ответил Гарри. «Не стыдно ли такой чистокровной волшебнице не знать, как стоит обращаться к таким, как я? Или же ты у нас не такая уж и чистокровная, дочь мага-уборщика и Магдлы?» «Заткнись, мелкий гаденыш», закричала во всю силу Эмбридж. Да только перед ее лицом оказалась ладонь Гарри, на которой был темный шар, от которого полыхнула магией и опасностью. «Советую замолчать, иначе я вобью этот шар тебе в глотку». «Я ясно выразился», — женщина закивала, не сводя с шара глаз. Когда тот пропал, она перевела взгляд на парнишку, и в этом взгляде была ничем не прикрытая ярость. «Знаешь, Долорес, я многое могу понять. Даже твое желание все скрывать и готовность прыгать по головам, ради того, чтобы доказать свою полезность. У тебя за спиной ничего нет, как нет и магических сил. Кому ты нужна? И если бы ты просто сидела в своем министерстве с закрытым ртом, я просто считал бы тебя мерзкой жабой и все, даже внимания бы не обратил. Но ты уже не в первый раз посмела сделать то, чего не стоило делать. Что ты несешь, Поттер? Ты знаешь, о чем я? Ведь не могут авроры прибыть так быстро, если не поступит сообщение. Но даже так, им нужно время. Но вот в этот раз, они подозрительно быстро среагировали, чуть ли не в ту же секунду, когда произошел взрыв. Подозрительно, не правда? Да и у кого, как не у тебя, приближенный к министру, могут быть данные насчет защиты школы? Хочешь сказать, что это я? Попыталась рассмеяться женщина. У тебя нет доказательств, Поттер. Это да, доказательств нет. Что же делать? Проговорил Гарри, доставая из внутреннего кармана порванный конверт, внутри которого было письмо, и присел перед женщиной, чтобы их лица были друг напротив друга. Это мы нашли у одного из нападавших. Кажется, у кого-то не хватило силенок на патронус, да. Или ты просто не можешь его призвать, Долорес. Женщина зарычала, в попытке рвануть к Гарри, но тот лишь рассмеялся. «Рычащая жаба, что-то новенькое. Ты могла просто сидеть на своем кресле в министерстве, не лезть туда, куда не стоит, но нет. Что в прошлый раз, что в этот, ты вредишь мне и моим друзьям. Какой еще прошлый раз, Поттер? О чем ты? Уже не важно». Встав, Гарри достал из-за спины странного вида кинжал. Лезвие было сделано не из стали, а из какой-то очень прочной кости. «Ты что удумал, Поттер?» Взмах руки, и лезвие кинжала воткнулось в живот женщины. «В прошлый раз я слишком долго ждал, когда доберусь до тебя, но в этот раз я ни за что не отпущу столь мерзкого существа, которому в радость мучить, убивать и смотреть на мучения других. Покойся с миром». Целую минуту Долорес Амбридж пыталась вырваться, дергалась, но постепенно попытки выбраться превратились в конвульсии. Остатки яда Василиска в кинжале сделали свое дело, оборвав существование той, кто в прошлый раз стала виновницей множества смертей, и кто стала причиной похищения одной из тех, кого не стоило похищать. Убедившись, что Амбридж мертва, Гарри медленно выдохнул, сев на стул неподалеку. Перед глазами так не вовремя стояли кадры из того самого раза, и, как и в тот раз, парень испытывал лишь одно удовлетворение. Больше она не будет никого мучить. Ни одна семья по ее прихоти не потеряет детей или родителей. Осталось лишь одно – замаскировать это убийство, подкинув при этом пару документов. Пора потихоньку зачищать ряды высшего эшелона власти. Сложение полномочий и падение мага. Час спустя Гарри потребовалось время, чтобы замести следы. Труп Амбридж был оттащен в лес, неподалеку от места взрыва, а нужные документы спрятаны в ее кабинете. Также, неподалеку от Амбридж лежали несколько нападавших, без сознания и почти без памяти, а с учетом документов, любой человек, знающий подноготную в министерстве, подумает, что они напали на Долорес с целью убить и забрать документы, очерняющие десяток людей, обладающих властью. Закончив, Гарри не вернулся в школу. Вместо этого он отправился в Малфой Мэннер, где через несколько минут уже сидел напротив Драко. Парни только бросили взгляд друг на друга, не сказав ничего о том, что у обоих руки в крови. Гарри только чуть приподнял бровь, увидев татуировки на второй руке Малфоя. Появились после ритуала. Думается мне, что татуировки не только знак жреца, но и направляющие энергии. Теперь я не только меньше сил трачу, но и могу сделать так. Татуировки слегка засветились, и спустя несколько секунд они исчезли. Но вот сами руки продолжали гореть силой хелия, вино в бокале, что еще был в его руке, начало источать запах гниения, постепенно усиливающийся. «Мерлин, Драко, убери эту штуку, воняет просто ужас». «Извини», — задумался, усмехнулся Малфой, бросив бокал вверх. Сидевший до этого спокойно тигромедведь, словно на долю секунды мигнул и исчез, после чего приземлился перед парнями, грызя бокал и поедая гниль. Вот ведь, оказывается, любая гниль – его самая любимая еда, как деликатес. Причем, если обычные овощи он не ест, то гнилые сразу же. Полезно, не придется выбрасывать продукты. Рассмеявшись, слизеринец позвал домовика, что принес новый бокал ему и его гостю. Так они и сидели в тишине возле камина. Гарри знал, о чем надо говорить, Драко догадывался о причине разговора, но никто из них не начинал. Лишь через 15 минут Гарри начал. «Драко, скажи, что ты планируешь делать дальше?» «В смысле? Ну, после Хогвартса. После этой нашей войны». Рука Малфоя слегка вздрогнула. «Честно, особо не задумывался. За последние несколько лет на меня столько всего свалилось, что времени на обдумывание не было». Драко закрыл глаза, о чем-то размышляя, после чего произнес: «Я хочу оставить след в истории. Я хочу защитить свой дом, свою страну и своих близких. Может, моих сил в какой-то степени будет достаточно, но не с Кэмпбеллом. И если говорить правду, я боюсь, что у нас не хватит сил победить, максимум временно сдержать, но провести всю свою жизнь в бегах я не желаю». Тряхнув головой, Драко открыл глаза и сделал глоток вина, успокаиваясь. «Помимо силы, нужен реальный боевой опыт, поэтому после Хогвартса я планирую пойти к Аврорам на один год. Посмотрю, что там и как на самом деле. В крайнем случае, на время покину Англию, буду путешествовать по миру, набираться опыта и знаний. Но есть проблема, знаю, время. По словам Луны, Кэмпбелл узнал о Томе в 2005-м, значит, у нас чуть меньше 10 лет. Разница лишь в том, что защита Хогвартса не будет разрушена, тем самым мы выиграем себе еще лет 5. В итоге, на все у нас меньше 15 лет, Голос слизеринца был мрачным. Для мага это небольшой отрезок времени, но на фоне существа, которому примерно 1000 лет, это словно песчинка в часах, но сейчас главная цель – Реддл. И у меня есть одна новость для тебя, которую мне передал отец. Том проклят, его тело сейчас в ужасном состоянии, оно разрушается и это приносит Змеерлому боль. Потребовалось пара минут, чтобы Гарри осознал сказанное ему Малфоем, после чего раздался громкий злорадный смех ворона, от которого даже слизеринца передернуло. Значит, оно наконец добралось до него. Я-то думал, что уйдет больше времени, но нам это только в плюс. О чем ты вообще? Поттер Эванс рассказал Драко о том, что сделал пару лет назад, и как это повлияло на произошедшее с Томом. Значит, его настигло проклятие рода. Причем довольно интересным способом, Драко провел ладонью по лицу, словно пытаясь что-то стереть. Мордрит и Моргана. А что если от этой боли он свихнется и убьет Луну? Этого точно не будет. Я волнуюсь, как бы другие ничего не сделали с ней, но Том точно ее не тронет. Почему ты так считаешь? Он же чертов мясник. Согласен. Но есть одна загвоздка. Том был возрожден фактически из останков своей матери. Реддл-старший бросил свою жену и неродившегося ребенка. Миропажи до последнего сражалась со смертью, чтобы спасти ребенка. Заметь, приказа на убийство он не давал, хотя вполне мог. Только на захват, хоть и силовой. Подожди, ты его что, пытаешься оправдать? Не сдержал рычания в голосе Драко. Нет, ни капли. Просто эта новость позволила мне кое-что понять. У него сейчас как бы тебе это объяснить наслаивание программ? Да, примерно так. Это как попытка совместить две разные программы, ну, или же рунные связки. Связка работает так, как должна, но при этом между ними проскальзывает нечто, что частично сбивает настройки и уничтожает всю конструкцию. Поэтому его тело и разрушается сейчас. МГХ, я половину ни черта не понял из твоих слов. Гарри чуть закатил глаза, взяв в руки блокнот и ручку. После нескольких минут он передал его Драко. «Скажи, что ты видишь?» «ХМ. Обычная рунная вязь, которая при включении будет немного освещать пространство вокруг. Ничего особенного, именно. А теперь вот». Малфой внимательно посмотрел на вторую вязь. На первый взгляд она была похожа на предыдущую, однако были и изменения. И что она делает? В принципе, ничего нового. Однако в отличие от первой рунной вязи, в этой будут происходить сбои. Мелкие выбросы магии, постепенно разрушающие руны. С Реддлом происходит примерно то же самое. Если все так хорошо, значит, он и тебя не убьет, все так легко. Парень ухмыльнулся, но радости там почти не было. Нет, боюсь, что меня он точно прикончит. Ну, если получится. Его главная цель – убить меня, и даже проклятие не поможет от этого отказаться. Как и эти руны, что исполняют свои роли даже в таком состоянии, так и он выполнит свою цель, даже если окончательно свихнется. У тебя никогда ничего нормально не проходит, да, так ведь не я в этом виноват, Драко. Я себе такую жизнь не выбирал, сейчас надо думать, что делать дальше. ХМ, отец считает, что Реддл скоро с нами свяжется. Проклятие слишком сильно его мучает, поэтому затягивать на месяцы не станет. Проблема лишь в том, что наша ловушка теперь не сработает. Нужно придумать что-то новое. Поттер Эванс задумался. Времени на новый план почти нет. В крайнем случае, возьмем с собой несколько сфер и сбросим их неподалеку. Сигнал подать успеем, так что подмога у нас будет. Сферами и зельями займусь я. Есть проблемы с рунами для Лука Сьюзен, но я знаю, к кому можно обратиться. Драко, тебе вместе с Хаби и Мией придется заняться еще одной нашей целью. Драко медленно перевел взгляд на Гарри, который смотрел в огонь. Ты хочешь сказать, нам нельзя оставлять его за спиной. Нам нужно сделать так, чтобы Альбус не помешал нам и не встревал. Боюсь, что документы его не отвлекут надолго. И как ты планируешь отвлечь директора школы, который был главой Визингамота и далее по списку? Напомню, что Дамблдор сразил Гриндельвальда, пусть и 50 лет назад, я не знаю, но лучше сделать это как можно раньше, иначе боюсь представить, что с нами случится. Он посадил Сириуса, и его авторитета хватило, чтобы подавить в зародыше возможность допросить его. Сил ему не занимать, так что, если дело дойдет до боя, Гарри сжал и разжал кулак. Ладонь на секунду вспыхнула, словно в ней должно было что-то появиться, однако ничего не произошло. Нам придется сражаться. Будет возможность проверить наследие прошлого. Не дай Хель, взмахнул руками Драко, которого слегка передернуло. Я хоть и понимаю, что он стар, но его до сих пор боится Реддл, который даже без крестражей был ему неровня. Но если придется сражаться, то нам нужен план. Без плана лезть на такого мага, смерти подобно, а я не тороплюсь в царство госпожи. А кто туда торопится? Вряд ли есть такие люди, если только совсем отчаявшиеся, а мы явно не такие. Но и понимать должны, что достучаться до человека, который настолько погряз в себе и считает себя правым, очень тяжело. К тому же ему точно известно, что мы все знаем о возрождении Тома. Драко вопросительно приподнял бровь. Такой исход был продуман заранее. У Эльбуса за столько лет набралось много людей, которые либо на него работают, либо ему должны. Поэтому новость о том, что мы пошли к Фаджу с доказательствами о возрождении Тома, ему стало известно. Думаешь, почему он после того похода ходил с таким лицом, словно съел не дольку лимона, а целый лимон без сахара? Следующие два дня для всех шли медленно и напряженно. О пропаже ученицы директор не обмолвился ни словом в открытую, однако обратился к своим фениксовцам. Благо, альбионцы сами связались с Амелией, и Авроры теперь были в поисках. Люциус через свои связи также пытался узнать, где держат Луну. Пока не было никаких подвижек, кроме одного. Хаби, ты уверена? 50/50, я не уверена, что все пройдет спокойно и безопасно. Тогда нужно придумать другой план. Думаете, у нас есть время? Вспыхнула Ханна. Или думаете, что мы сможем напрямую справиться с директором на его территории? Основатели мрачно смотрели на свою подругу, глаза которой выражали решимость. Она была готова выполнить задуманное. Хаби, Гарри, я виновата в том, что Луну похитили. У меня в тот день не было сил, чтобы драться, ей пришлось спасать меня, чтобы я не погибла. Если есть возможность помочь, я сделаю это. Это единственный способ закончить все без боя, или хотя бы ослабить его. Ты хоть понимаешь, чем это для тебя окончится? Произнесла Гермиона, злясь. Понимаю, сердце еще не готово, поэтому мне самой придется управлять магией Хогвартса, а значит, я сама останусь без магии на долгий срок. Возможно, магическая кома. Кома, Ханна, твой разум может вообще не справиться с нагрузкой. Но если мы ничего не сделаем, то директор будет использовать магию школы, и даже всем скопом нам не получится его легко победить. Мы лишим Хогвартс магии и приблизим время, когда Кэмпбелл нападет. Ханна обвела друзей взглядом, после чего медленно выдохнула. Мне потребуется минут 20-30, поэтому подготовьтесь. Тогда я останусь, чтобы помочь. Нет, Гермиона, твоя магия поможет остальным. Если все пойдет не так, со мной останется Сью, так как она сможет незаметно вывести меня отсюда и доставить в больницу. Все стиснули зубы. Они прекрасно понимали, что этот выбор в данный момент правильный, и времени на придумывание нового у них нет. Гарри первым шагнул вперед, стиснув подругу в объятиях. «Будь осторожна, и только попробуй погибнуть, иначе укушу», — тихо произнес Ворон, на что Эббот улыбнулась. «Смотри, чтобы Гермиона не заревновала. Не беспокойся, я не планирую умирать так рано». Следующим девушку обнял Невилл, после чего ее одновременно обняли Сьюзен и Гермиона. Когда ее отпустили, все взгляды скрестились на Драко, который тут же смутился, так как не привык сам проявлять эмоции таким образом. Пытаясь что-то сказать, он слегка замялся, тогда Ханна сама обняла слизеринца, хихикнув над тем, как он выглядит со стороны. Драко, все еще смущаясь, приобнял подругу. «Да хранит тебя Хель, не торопись в ее царство, ты нужна нам всем здесь, я не тороплюсь, как я там без вас буду?» Ханна отцепилась от друга, пройдя к сердцу Хогвартса. Гарри, включивший истинное зрение, увидел, как Эббот перетягивает магические нити на себя через сердце, связывая их вместе. «Если что, скажите Терри, что со мной все будет хорошо. Ну, начнем. Верой и трудом, верой и трудом. Пусть Мерлин поможет, Моргана проследит, а Мордрит пощадит». Связав магические нити со своим ядром, Ханна закрыла глаза, словно впала в транс. «Вы идите», — произнесла Сьюзен. «Я присмотрю за Ханной, а вы разберитесь с Альбусом. Пора заканчивать эти игры». Ищейка встала рядом с подругой, войдя в невидимость и взяв на изготовку лук, который буквально несколько часов назад прислал Дитрих. Кто знает, что может произойти. Гарри, Драко, Гермиона и Невилл покинули комнату с сердцем, отправившись в выручай комнату. «Итак, наш первоначальный план можно выкидывать в мусор», — произнес Гарри. «Будем действовать по-новому и надеяться, что все пройдет хорошо». Так понимаю, нападать будем не всем скопом? Нет, Драко. Первыми пойдем мы с Мией. На нас и придется первый удар, если он случится. Нев, на тебе дверь. Надо будет заблокировать ее, чтобы он не сбежал. Сможешь? Смогу, ухмыльнулся Лангбаттом. Думаю, у меня найдется для нашего директора хороший замок на дверь. Но что нам делать с новым фениксом директора и камином? Спросила Гермиона. Даже заблокировав двери и возможность отпарировать, у него остается возможность выбраться с их помощью. Хаем, тогда, когда все начнется, ломай камин сразу же, Фаукс. Гарри вздохнул и задумался, задержав воздух на несколько секунд, после чего резко выдохнул. Будем думать на ходу. Как бы мне ни хотелось, но, в крайнем случае, атакуем. Но это я возьму на себя. Знать бы, откуда директор вообще берет всех этих фениксов. Драко, слизеринец, до этого рассматривающий кольцо с камнем мирового зверя, перевел взгляд на Гарри, который передал ему мантию-невидимку. Сколько времени тебе потребуется? Точно не знаю. Это не призыв собак или эфаира, здесь придется потрудиться. Хотя, думаю, камень мирового зверя может помочь. Но все же, минут 5-7 мне точно потребуется на вызов. И было бы неплохо, если бы он не двигался. Тогда постараемся выиграть для тебя столько, сколько сможем. Будем надеяться, что все выгорит, и дело не дойдет даже до драки. Гарри, позвал Малфой, когда Поттер Эванс уже сделал шаг к кабинету директора, ты думаешь, это поможет? После всего, что он сделал, я хочу надеяться, Драко, что в этом человеке еще осталось что-то хорошее. Если же это не поможет, исход может быть только один, забвение. Гарри, мальчик мой, проходи, присаживайся. Миссис Поттер, присаживайтесь тоже. Чай, лимонную дольку? Нет, директор. Спасибо. В кабинете директора, едва пара переступила порог, воздух словно сгустился. Феникс, до этого спокойно сидевший на жердочке, тут же встрепенулся, смотря на вошедших. Атмосферу прочувствовал и Альбус, едва заметно напрягаясь. Что случилось, мальчик мой, директор? Я хотел бы узнать, насчет Луны. Ох, да, для всех нас это стало полной неожиданностью. Никогда бы не подумал, что Том пойдет на такое. Нападение, да еще и похищение ученицы, видимо, из-за своего возрождения он совсем сошел с ума. Но вы ведь должны знать, где он может прятать ее. Хотя бы примерно, он ведь был вашим учеником, вы должны знать его чуть ли не вдоль и поперек. Если бы, Гарри, если бы, за столько лет, сколько прошло после окончания Томом школы, он очень изменился. Боюсь, что даже я сейчас не могу полностью понять его мысли и поступки. Ясно. Поттер Эванс закрыл глаза, шумно вздохнув и пытаясь унять злость. Гермиона сжала его руку, поддерживая, и эта молчаливая поддержка позволила парню взять эмоции под контроль. Магия Гермионы уже обволокла директорский стол, готовясь в любой момент начать бой. Медленно выдохнув, все еще не открывая глаза, он произнес: «Почему все произошло именно так, Альбус? О чем ты, мальчик мой?» В голосе директора проскочило удивление, напополам с настороженностью. «Обо всем. О том, что происходит сейчас. О том, что происходит в последние полтора десятка лет». Гарри открыл глаза, посмотрев на старого мага. По взгляду юного мастера зелий было видно, что ему приходилось убивать, и не раз. Старая боль, отчаяние, и что-то еще, более яростное, все это проносилось в его взгляде, а голос едва не срывался на громкое шипение. «Почему именно моя семья, и семья Невилла, Альбус? Неужели тебе, взрослому и сильному магу, нравилось использовать детей в своих целях? Почему ты стал подобен тому, позволив себе идти по пути проклятого пророчества, вместо того, чтобы активно искать с соратниками крестража Змеирлова урода?» «Гарри, ты знаешь о...» «Знаю, Альбус, и о крестражах Тома, и о пророчестве, рассказанном Трелани, и которое подслушал Северус, и о том, что именно я и Невилл были кандидатами на пост избранного, способного победить Риддла». Альбус поднялся из-за стола, смотря на пару нечитаемым взглядом. «Боюсь, ты не понимаешь всей опасности, Гарри. И возрождение Тома, и то нападение на втором курсе доказывают, что в ночь, когда погибли Джеймс и Лили, он не умер окончательно. И мне жаль, очень жаль, что его темная душа все же испортила тебя, Гарри, или уже, Том». После этих слов произошло сразу несколько событий, свет в комнате замерцал, стол, стоящий перед директором, на огромной скорости отлетел в сторону, врезавшись в камин, уничтожая его. Входная дверь заросла лианами. братец, осторожнее с таким количеством маги. Едва начал мерцать свет, Альбус уже был готов к атаке. Кончик палочки, которая буквально за мгновение оказалась в его руке, засветился заклинанием парализации, но тут же его фигура покачнулась, а палочка упала на пол. Из горла вырвался болезненный хрип, а взгляд, в котором сквозило непонимание и потрясение, сконцентрировался на руках. Тут в бой вступил Гарри. Он сделал лишь шаг, но психокинез Гермионы слегка исказил пространство, и Рейвенклавец оказался прямо перед директором. Шар тьмы уже крутился в его ладони, несясь вперед, и попал прямо в грудь Дамблдора. Несмотря на решимость парня, он снизил мощность настолько сильно, насколько мог это сделать, поэтому атака не нанесла слишком серьезных повреждений, отбрасывая старца назад, на его стул. Не отошедший от произошедшего Альбус, не успел ни то, чтобы встать или дать отпор, но и осознать случившееся. Его ноги и руки оплели прочные лианы, удерживая на стуле. «Есть! Поймал!» Голос раздался возле противоположной от входа стены. Через секунду, из воздуха появились Невилл и Драко, обе руки которого горели силой Хиль. «Невилл, я все понимаю, а если бы не выгорело, это же какие затраты магии должны быть, чтобы создать растение там, где нет ни земли, ни леса. Но что-то здесь не так, как-то слишком просто. А ты не почувствовал, Гарри?» Поттер Эванс чуть нахмурился. Он весь был на взводе, готовясь к серьезному бою, да и даже сейчас он не может расслабиться, переживая за Луну и Ханну. Но ему все пояснила Гермиона. «Ханна лишила его доступа к силе Хогвартса, но сделала его для нас. Думаю, она решила так нас подстраховать. У Альбуса гораздо больше опыта, чем у нас вместе взятых. Но кажется, столь резкое лишение мага огромного количества магии с места силы вызвало боль, поэтому он и не среагировал должным образом. Фаукс, помоги мне», чуть хрипло произнес Дамблдор, еще не придя полностью в себя. Фаукс, Феникс, следящий за тем, что было сказано и сделано, чуть склонил голову, после чего покинул насест, приземлившись на плечо Гарри. Невилл, получив мысленную просьбу Гермионы, покинул друзей, отправившись в покой директора. «Фаукс, почему?» – тихо прошептал старец, увидев произошедшее. «Потому что ты ошибся, Альбус. И даже сейчас, зная, что фениксы никогда не подпустят к себе человека с темными помыслами, продолжаешь ошибаться. Я не Том, и тем более, осколок его души, его крестраж, ничего не смог мне сделать. Он был уничтожен еще на втором курсе. Невозможно. Крестражи невозможно уничтожить без разрушения сосуда. Если ты не смог найти способ, то это не значит, что его нет», — повысил голос Гарри. «Ты хранил свои секреты полтора десятка лет, если не больше, ты сидел на этих тайнах, трясясь над ними. Мы с невыразимцами за несколько лет уничтожили почти все крестражи тома, оставив лишь Нагайну, пока ты сидел на своей тощей заднице, даже не пытаясь искать какие-либо альтернативы, сразу решив отправить меня на убой. Это что, ради общего, мать его, блага? Нет, такого не может быть, не может, Том».